Странная ролевая игра. Ольга Ген прибыл в Арль 22 октября 1888 года. Первую ночь он остановился в кафе «Де Лагар», где обратил внимание на мадам-жену. Затем он отправляется в «Желтый дом», разбирает привезенные вещи и приспособления для живописи. Дядя радуется, как ребенок. Он буквально прыгает от счастья, говорит безумолку о местных красотах, обсуждает планы совместной работы. Теперь Винсент может гордо смотреть в лицо арлезианцам. Отныне он не одинок. Ван Гог предчувствует, что в его жизни грядут перемены, ему не сидится на месте. Дядя понимает, что после работы с Гогеном его живопись уже никогда не будет прежней. В какой-то мере Винсента можно назвать мистиком. Он считает себя гением-аутсайдером, чей талант вот-вот вспыхнет, как яркая звезда. Своего рода непризнанный пророк, подобный Христу. Скоро весь мир заговорит о нем. «Тео Ван Гог продал от моего имени керамику за 300 франков», пишет Гоген своему другу Клоду Эмилю Шуфенекеру незадолго до отъезда на юг. «В конце месяца я планирую отправиться в Арль и, возможно, задержусь надолго. Работа там позволит мне не беспокоиться о деньгах, по крайней мере, до тех пор, пока я не стану знаменит. Пока что мне обещали ежемесячное жалование». Первые дни недели вместе обещали быть настоящей идиллией. Осень принесла в Прованс новые краски, теплые, ностальгические. Холода пока еще не настали, так что можно было спокойно проводить время на природе. Некрополь в Элискампе пылает закатными красками. Жители не спеша бродят по парку под сенью высоких кипарисов и ветвистых тополей. Сады оживились от новых, совершенно невероятных фиолетово-голубых оттенков. В полях работают женщины среди шпалер, похожих на призраки. Такой Прованс, меланхоличный, нерадостный, мы находим на полотнах Гогена. Своей тоской он заражает Ван Гога, который вместе с другом возвращается к прошлым сюжетам и находит совершенно иные решения. Сколько недоумения во мне вызывали разные версии сеятеля. То, что за образец была взята картина Милле, я усвоил от матери еще в детстве, однако совершенно непонятно было, что так сильно изменило облик засеянного поля в ноябрьской версии по сравнению с первоначальной, написанной в сентябре. В первом варианте яркое солнце оттеняет красно-голубое поле, герой полностью слит с пейзажем. Во второй версии регистр меняется кардинально. Фигура сеятеля изображена против света, он вырезан на переднем плане, словно тень, задавленная болезненным солнцем, которое окрашивает горизонт зеленым. Снизу изображено дерево. Плоское и угрюмое, оно врастает в пейзаж, как на мрачном японском эстампе. Все суета и тлен. Природа не рождает, а убивает. Как так получилось, что присутствие Гогена столь сильно омрачило душевное состояние Винсента? В действительности, Поль уже давно мечтал о поездке в тропики и видел в Арле лишь запасной вариант. Он заставил Ван Гога ждать и мучиться от неизвестности не один месяц, приехав же, не выказывает никакой радости. Напротив, он ведет себя высокомерно и грубо, обвиняет Винсента в том, что тот затащил его в провинциальную дыру, где неоткуда черпать вдохновение. В странной ролевой игре Гоген командует, а Ван Гог смиренно подчиняется. Временами ситуация доходит до абсурда. Винсент пытается успокаивать и опекать Поля, тем самым вызывая еще большее раздражение. Их отношения хорошо иллюстрирует портрет, который Гоген посвятил Ван Гогу. На нем Винсент показан сверху вниз, будто втоптан в землю. Дядя изображен работающим над подсолнухами. Его лицо напряжено, лоб нахмурен от усилий, рука неуверенно держит кисть. Он похож на карикатуру самого себя. Моя мать объяснила мне их отношения лучше, чем кто-либо другой, словно сама была свидетельницей тому, что происходило в Арле. Дело в том, что Винсент, у которого и так нервы были на пределе, оказался в подчиненном положении перед лицом холодной логики Гогена. Между ними завязался конфликт. Они постоянно спорили, сидя в тесном желтом доме и куря трубку. Разумеется, это не добавило Винсенту уверенности и спокойствия. «Ваш брат слишком распаляется. Надеюсь, мне удастся его успокоить со временем», — пишет Гоген Тео вскоре после прибытия в Арль. На деле же его отстраненное и высокомерное поведение только усугубляет создавшееся напряжение. Расстроенный и обескураженный, Ван Гог делится с Тео переживаниями по поводу того, что все пошло не так, как задумано. Похоже, у Гогена вызвали разочарование провинциальный Арль и Желтый дом, где ему приходится работать, но больше всего его разочаровал я. На самом деле ему тоже приходится нелегко, не меньше, чем мне, но трудности скорее внутри нас, нежели вызваны внешними обстоятельствами. У Винсента даже в мыслях нет обижаться, напротив, он смотрит на своего товарища с каким-то слепым обожанием. Гоген приехал, мечта наконец сбылась, и дядя даже вообразить себе не может возможность разрыва. Но уже к началу декабря совместное существование становится невыносимым. «В Арле я чувствую себя чужим», — пишет Гоген моему отцу. «Мы с Винсентом плохо ладим, особенно когда разговор заходит о живописи. Его кумиры — Даде, Добиньи, Зим, Великий Руссо, а я их всех терпеть не могу. Те же, кем восхищаюсь я, Энгар, Рафаэль, Дега, вызывают в нем презрение. Я вынужден отвечать, да, господин мой, вы правы, только чтобы он не злился. Моя живопись ему нравится, однако, когда я работаю над картинами, он всегда находит к чему придраться. Винсент романтик, я же в большей степени примитивист. Что касается цвета, он ищет случайность в смешении красок, как Монтичелли, я же со своей стороны решительно отвергаю всякого рода мазню». Разве после таких слов между двумя людьми может быть что-то общее? Во мне закипает гнев, когда я вижу, с каким презрением относится Гоген к дяде, будто считает его болваном, наивным простаком. Его совершенно не интересует, что у Винсента в душе, он даже не пытается понять его странности. Слушая рассказы моей матери, перечитывая письма, пересматривая картины, написанные в Арле, я прихожу к выводу, что все художники — законченные эгоисты, не способные поставить себя на место другого. Для них существует только их дело — личный успех, они готовы что угодно принести в жертву своей карьере, даже нарушить спокойствие близкого человека, лишь бы не нарушали их собственное. Между Ван Гогом и Гогеном сложились отношения на грани садомазохизма, в которых Поль доминирует, задает правила игры, выбирает, что, где и как рисовать, фиксирует результат и выносит свои безапелляционные суждения, в то время как Винсент прогибается под волей товарища, довольствуется тем, что украдкой рисует своих бывших натурщиков в профиль, пока те позируют для Гогена, адаптирует палитру под его вкусы. Порой дядю угнетает подчиненное положение, он пытается возражать, высказывать собственные мысли, но в ответ получает только пренебрежение. В середине декабря, после двух месяцев, проведенных в Арле, Гоген не выдержал. «Дорогой господин Тео Ван Гог, я был бы вам очень признателен, если бы вы выслали мне часть денег, вырученных от продажи моих картин. Я вынужден вернуться в Париж. Мы с Винсентом совершенно не можем существовать мирно. Мы решительно не сошлись характером, а между тем нам обоим необходимо спокойствие для дальнейшей работы. Он человек незаурядного ума, я его очень уважаю и уезжаю с сожалением, однако, повторяю вам, отъезд совершенно необходим». Тео, в свою очередь, пишет дяде, пытаясь убедить его быть посговорчивее. В результате ему удается помирить двух художников. Однако это было только затишье перед бурей.